Глава 11. Радмила. Время будто замерло, когда я впервые увидела его на этом вечере. Я долго думала, как это будет, наша первая встреча после всего, что случилось. Но ничего из этого не готовило меня к реальности. Бахтияр — мужчина, которого я любила до безумия. Мужчина, который, как я думала, предал меня, избавился от меня, чтобы завести новую жену. А теперь он сидит передо мной в инвалидном кресле с бокалом виски в руке и взглядом, полным усталости и отрешенности. Я жду, что почувствую ненависть. Я приехала сюда ради этого, чтобы посмотреть ему в глаза и понять, как он мог так поступить. Но вместо ненависти внутри что-то щелкает, и я чувствую странное глухое сожаление. Он выглядит иначе, не тот уверенный властный Баха, которого я знала. Что-то внутри него сломано. Я делаю шаг вперед, смешиваясь с толпой гостей. Холодная решимость, которая вела меня все это время, начинает давать трещины. Ты здесь не для того, чтобы жалеть его. Ты вернулась, чтобы отомстить. Его взгляд случайно цепляет меня, и я замираю. Глаза. Те же глаза, которые когда-то смотрели на меня с любовью, но теперь в них пустота. Он не узнает меня. Конечно, не узнает. Мое лицо теперь другое. А я хотела бы, чтобы он почувствовал, каково это — быть выброшенным из его жизни, будто ты никогда не существовала. Он направляется ко мне. Коляска скрипит, его движения уверенные, но медленные. Бахтияр всегда ненавидел слабость. Я знаю, как он должен ненавидеть себя сейчас. «Привет». Его голос все такой же низкий, чуть хриплый. Он смотрит на меня с интересом, которого я не ждала. Я улыбаюсь, стараясь скрыть дрожь в руках. «Мы знакомы?» «Нет, но давайте исправим это», — говорит он, протягивая руку. «Бахтияр». Его рука теплая, сильная, но я чувствую, как она слегка дрожит. Я смотрю на него, в его глаза, и сердце начинает колотиться сильнее. Я должна напомнить себе, зачем я здесь. «Талина», — говорю я, используя имя, которое выбрала для себя, когда начала новую жизнь. «Приятно познакомиться». Это взаимно. Его губы трогает легкая, почти ненастоящая улыбка. «А вы одна здесь?» «Пока да». Киваю я, ощущая, как внутри все переворачивается. Но кажется, здесь слишком много людей, чтобы оставаться в одиночестве. Он усмехается, но я вижу в его глазах тень грусти. Это выбивает меня из колеи. Я ожидала увидеть в нем самодовольство, уверенность, жестокость. Но не это. Это другой человек. Или это он всегда был таким, а я не замечала? Простите за прямоту. Его голос выводит меня из мыслей. Но вы выглядели немного потерянной. Все в порядке? Его забота, или то, что выглядит как забота, вызывает странное тепло внутри. Но я заставляю себя не поддаваться этому. Все отлично, отвечаю с улыбкой. Просто много людей, и я пока осматриваюсь. Он кивает, будто понимает. Его взгляд становится мягче, теплее, и ощущение, которое я так долго пыталась подавить, возвращается. Мне нужно уйти, пока это не зашло слишком далеко. «Приятно было познакомиться, Бахтияр», — говорю я, делая шаг назад. «Возможно, увидимся позже». «Я очень надеюсь на это», — отвечает он, и его голос звучит почти искренне. Отворачиваюсь, чувствуя, как ноги едва удерживают меня. Внутри все смешалось. Ненависть, сожаление, горечь, тепло. Я пришла сюда, чтобы отомстить, но теперь не уверена, что смогу это сделать. Весь вечер ощущаю на себе его взгляд. Куда бы я ни пошла, он, кажется, не упускает меня из поля зрения. Это вызывает странное напряжение. Не страх, а что-то другое, похожее на смутное волнение. Я прохожу по залу, невольно замечая, как плохо организовано это мероприятие. На столах не хватает салфеток, официанты слишком медлительны, а декор в некоторых местах выглядит как будто не закончено. Без меня все делают плохо. Этот хаос вызывает у меня внутреннее раздражение, но тут же я замечаю знакомые лица. У одного из столиков я вижу двух женщин, явно выделяющихся среди гостей. Аврора, жена Камала, и Ирина, жена Зейна. Они разговаривают с кем-то, но, заметив меня, улыбаются. Я подхожу ближе, стараясь держать легкую, уверенную улыбку на лице. «Добрый вечер. Мы раньше не встречались?» — тепло спрашивает Аврора. «Мне кажется, что мы знакомы». «Можно и так сказать», — отвечаю я, протягивая руку. «Талина». «Аврора», — представляется она, затем кивает на свою спутницу. «А это Ирина». «Очень приятно», — добавляет Ирина, ее взгляд чуть насторожен, но дружелюбен. «Взаимно», — говорю я, ощущая легкую неловкость. «Кстати, поздравляю, Аврора, как проходит беременность?» Аврора удивленно поднимает брови, ее глаза на мгновение расширяются. «Спасибо». В ее голосе слышится осторожность. «А откуда вы знаете? Еще ведь не видно». Моя улыбка становится шире, но внутри я ощущаю, как все сжимается. Черт, ошибка. «Просто догадалась», — отвечаю с легким смехом, стараясь перевести все в шутку. «У вас такая особенная аура сегодня, что это сразу бросается в глаза». Аврора улыбается, но ее взгляд изучающий. Я мысленно даю себе подзатыльник за невнимательность и поспешность. Но так сложно сдерживаться, когда хочется обнять лучших подруг. Ирина кивает, сменяет тему на декор вечера, и я с облегчением подхватываю разговор. Но этот момент нарушает появление еще одного человека. «Добрый вечер!» Голос раздается за спиной, и я оборачиваюсь. Это женщина, которая представилась как Рада. Она улыбается мне, ее глаза изучающие. «Здравствуйте!» Отвечаю своей копии, стараясь скрыть дрожь в голосе. «Тамила!» Протягиваю руку, а девушка пожимает. «Рада», — представляется мой двойник, а я внимательно ее рассматриваю. Ее движения плавные, а голос ровный. Я изучаю ее, пытаясь понять, это как смотреть в кривое зеркало. Черты лица те же, но взгляд другой, слишком выверенный, слишком искусственный. Хорошая копия, но явно не дотягивает до оригинала. «Как вам вечер?» В ее голосе сквозит нечто, что я не могу определить. «Достаточно оживленно», — отвечаю я, глядя на ее руки с идеальным маникюром. «А вам?» «Прекрасно. Мы с мужем любим такие мероприятия». Она улыбается, и ее глаза сияют, как в сказке. Я подавляю смешок. «Любим? Я знаю Бахтияра гораздо лучше, чем многие здесь присутствующие. Он ненавидит такие вечера и терпит только ради меня и денег, которые зарабатывают фонды для детей. Но я молчу, позволяя ей продолжить». «Бахтияр удивительный», — говорит она с легким вздохом, словно рассказывает о герое романа. «Он поддерживает меня во всем, такой заботливый, такой понимающий. Нам очень повезло друг с другом». Ее слова не ранят, а скорее царапают и раздражают своей неправдоподобностью. Это не тот Бахтияр, которого я знаю. Он не ванильный романтик, как она пытается его выставить. Он сложный, упрямый, резкий, и в этом его сила. «Звучит, как сказка», — говорю я с улыбкой, но внутри все кипит. «Вы должны быть счастливы». «О, мы действительно счастливы», — отвечает она, и ее улыбка кажется слишком широкой. «А вы?» «Счастье бывает разным», — говорю я, глядя прямо ей в глаза. «Важно, чтобы оно было настоящим». Она слегка напрягается, но тут же восстанавливает выражение лица. Весь вечер ее слова звучат в моей голове, как гул, заглушая все остальное. Но еще сильнее меня нервирует взгляд, который я чувствую даже тогда, когда не вижу его. Это заставляет меня нервничать, но также вызывает странное тепло. Пожалуй, хватит на сегодня приключений, да и устала держать маску. Неторопливо продвигаюсь к выходу. «Уже уходите?» Догоняет меня знакомый мужской голос. Замираю, невольно забыв, как дышать, и усилием воли заставляю себя сделать вдох и обернуться.